Слишком короток век, позади до обидного мало. Был мороз, не мороз, да и зной был не очень-то зной. Только с каждой весной все острее ощущение финала этой маленькой пьесы, что придумано явно не мной. Только с каждой весной все острее ощущение финала этой маленькой пьесы, что придумано явно не мной. Это словно в кино, где мы в зале и мы на экране. Всем обещан полет, и сверкают огни полосы. Только время пришло, отпирают, трезвонят ключами. И разрушено все, и со вздохом глядишь на часы. Только время пришло, отпирают, трезвонят ключами. И разрушено все, и со вздохом глядишь на часы. Кто тут прав, кто не прав, я прошу вас, не надо, не спорьте. Слишком короток век, не прошел бы за спорами весь. Мы увидимся все в позаброшенном аэропорте. При попытке успеть на когда-то отправленный рейс, мы увидимся все в позаброшенном аэропорте. При попытке успеть на когда-то отправленный рейс.